166. Считаю, можно направить детей от самых малых лет к познанию высшего мира. Не будет это насилием, ибо поможет детям легко припоминать то многое, что скоро забывается. Притом такое проявление проснется в несравненно прекрасных формах. Народ стремится к красоте и торжественности. На таких основах можно рассказать о надземном величии. Не следует отрывать от лучших накоплений страны. Каждый народ имеет свое выражение. Превзойти ограничения можно лишь расширением сознания. Нужно знать, как осмотрительно можно при расширении сознания подойти к сердцу человечества. Уже стираются многие границы, но при таких новых путях требуется особое человеколюбие. Нужно воспитывать это качество наряду с чистотой тела и духа. Пусть гигиена духа займет свое место в школах, тогда высокие собеседования будут лучшими часами.